Глава 53. Ярослав. Я тоже бухал после развода. Недолго. Страдал, винил ее, жалел себя. Потом понял, что не вывожу, и пошел к психологу. Легче было выговориться незнакомому человеку, чем кому-то из друзей. И с его помощью увидел себя и всю ситуацию со стороны. И вот сейчас этот Коля. Такой мерзкий, отвратительно жалкий. Не то чтобы я увидел в нем себя, просто... Ну, что-то человеческое же в нем есть. Был же он когда-то нормальным пацаном, наверное. А может, и дурак. Со своими нравоучениями что-то меня понесло. Да похер, он завтра и не вспомнит, что я ему что-то говорил. А у меня завтра родительский день, суббота, а следом воскресенье. Я заберу Дениску. Надеюсь, бывший не будет чинить мне препятствий. «Я бы хотел провести время с тобой», — говорю Анюте по телефону. «Но я сегодня воскресный папа». «Я понимаю, ребенок — это самое главное. И ты для меня главное». «Яр». «Слушай, погнали с нами. Погуляем по парку, сходим в кафешку, просто поболтаем». «Яр, ты уверен?» «А что?» «Это как будто серьезное решение». «Я очень серьезен». «Ты же не стал бы знакомить сына с какой-нибудь случайной подружкой?» «Конечно, не стал бы. Я никогда его ни с кем не знакомил. Анют, у нас с тобой все серьезно. Ты против?» Она молча сопит в трубку. «Что, я слишком гоню коней? Она еще не отошла от Коли? Надо подождать?» «Честно, я не понимаю. Если судить по мне, я после развода не хотел никаких отношений». Но это потому, что я тогда не знал Анюту. «Я не против», — наконец произносит она. «Е-е-е!» Ребенок у меня дикий, необузданный. И дело не в воспитании. Просто у него слишком много энергии. Я сам такой был. Постоянно стоял на ушах и сводил с ума всех вокруг. И ничего, вырос нормальным человеком. И Денис у меня парень, что надо. Просто слишком энергичный. «Хочу тебя кое с кем познакомить», — говорю я, когда мы собираемся на прогулку. Он продолжает носиться за машинкой на солнечных батареях, с которой играет с самого утра. Я подхожу, преграждаю им обоим путь. «Денис». «Что?» — он поднимает на меня глаза. «Мы сейчас пойдем гулять, и я тебя кое с кем познакомлю». «С кем?» «Она классная девчонка и мой друг». «Друг, девчонка?» «Ага». «Я твой друг», — бурчит он и тянет руки к машинке. «Ты мой сын». «Ты сам говорил, что мы друганы». «Конечно, но это не значит, что я не могу дружить с кем-то еще». Я еще не договорил фразу, а Дениска уже потерял интерес к нашему разговору. Снова схватил пульт и носится со своим солнцеботом. «Привет». Я обнимаю Анюту. «Привет», — отзывается она. Дениска молчит, разглядывает ее. «Ты взрослая тетя», — произносит обвиняющая. Даже не поздоровался. Но сейчас не лучший момент для нотаций. «Да», — спокойно произносит Анюта. «Я взрослая». «А у меня есть солнцебот», — хвастается Денис. «А у меня есть скричер». Анюта достает из сумки упакованную игрушку и протягивает ему. «Подумаешь!» — высокомерно кривится он. «У меня тоже такой есть!» «Ну и ладно». Она прячет игрушку в сумку. Я вижу острое сожаление на лице сына. Он хочет этого скричера, но почему-то упрямится. Да что с ним такое? Ревнует, что ли? Мы в Центральном парке. Он полудикий, заросший, с огромными деревьями и мощными кустами. Но самое прикольное в нем — зеленые солнечные полянки, которые сейчас усеяны одуванчиками. Я веду всю компашку в кафе-мороженое, расположенное в глубине парка. Ну, как веду. Мы с Анютой идем, как нормальные люди, а мой невоспитанный отпрыск демонстрирует себя во всей красе. То убегает чуть ли не за горизонт, то внезапно выпрыгивает из кустов нам под ноги. То дергает меня каждую секунду, мешая разговору, то ловит своей бейсболкой шмеля и пытается напугать Анюту. Я уже начинаю закипать. Анюта же совершенно спокойна. «Сейчас он растратит энергию и утихомирится», — говорит она. «Ты не знаешь моего сына. У него внутри вечный турбодвигатель. И он точно ревнует. Не представляю, что с этим делать». Мы находим кафе, выбираем столик с краю, заказываем мороженое и лимонад. «Какая вкуснятина!» Анюта искренне наслаждается разноцветными шариками холодного лакомства. Я кайфую, залипнув на ней. У нее такая улыбка, просто космос. И тут я замечаю, что Дениска тоже очень внимательно на нее смотрит. «Ты красивая!» — внезапно выдает он. «Спасибо!» — Анюта мило смущается. А Денис спрыгивает со стула и стремительно убегает. «Эй, ты куда?» Я вижу, что он возится на полянке. А минут через пять возвращается с букетом свежесорванных одуванчиков. «Это тебе!» — протягивает цветы Анюте. При этом у него такая шкодная мордочка. Я знаю это выражение лица. Последний раз я такое наблюдал, когда мой отпрыск пытался охмурить 6-летнюю Катюшу из соседнего подъезда. Я хмурил же. Она ему даже свой чупа-чупс отдала. «Ух ты!» Анюта восхищенно принимает букет. «Какие красивые цветы! Ты настоящий джентльмен!» Дениска сияет, а я — капец, теперь я ревную.